Глава третья. Как бы я ни любила брата, но ужасно обрадовалась, когда он уехал. Без него воплощать мой коварный план было намного удобнее. А план был прост. Продемонстрировать Соломону, что он потерял, и заставить пожалеть об этом. Соло все еще был на работе, когда Пашка уехал. Я же решила принять ванну. Долго плескалась, терлась мочалкой, а затем намазалась кремом с ног до головы. Надела трусики и топ. А вот шорты с футболкой решила проигнорировать, поскольку крем еще не впитался. Вышла из ванны и прошла в гостиную, где столкнулась с Соломоном. Он только что вошел в квартиру и уставился на меня круглыми глазами, открыв рот. «Приветик!» Помахала ему я, продолжая свой путь на кухню. «У нас есть апельсиновый сок?» Соло захлопнул входную дверь и зачем-то отвернулся. «Саша, может, ты оденешься?» Я бросила взгляд в зеркало и довольно улыбнулась. Блестящие волосы, загорелая кожа, плоский живот и умопомрачительные ноги. Кстати, бюст мой не отличался особенной пышностью, но и плоской меня не назовешь. В общем, причин прятать взгляд я не видела, потому спокойно ответила. «Да брось, я привыкла ходить в белье среди толпы народа. Издержки профессии». «Саш, я тебя прошу», – простонал Соло. «Это ненормально, понимаешь?» «Что именно?» – ласково спросила я, приближаясь к замершему в прихожей мужчине. «Ненормально, когда мужчина разглядывает привлекательную девушку?» «Ты сестра моего друга, вообще-то!» Не выдержал Соло и повернулся, а я коварно усмехнулась, сложив руки на груди. «Говоришь так, будто это страшный диагноз. Впрочем, ладно, не стану тебя смущать. Оденусь. Думала, что ты уже большой мальчик». «Именно потому, что я уже взрослый мужик. Я советую тебе накинуть что-нибудь». Буркнул он. Я неторопливо направилась в спальню, соблазнительно покачивая бедрами, в зеркало уловив жадный взгляд Соломона, прикованный к моей фигурке. Отлично. Игра началась. Надев шорты и решив обойтись без футболки, поскольку топ мог ее заменить, я вернулась на кухню и начала готовить легкий ужин. Сибас в духовке и овощной салат с авокадо. Соло, приняв душ и переодевшись в белую футболку и черные шорты, прошел в гостиную и сел на диван, периодически поглядывал на меня. Не выдержал и подошел, спросив: «Помочь?» Я очаровательно улыбнулась ему и благосклонно кивнула. «Можешь порезать перец. Ты любишь оливки?» Он кивнул, сосредоточившись на нарезке. Я же некоторое время разглядывала его, прекрасно зная, что он это заметил. Но вида не подавал. А я тихонько вздохнула на пару мгновений, окунувшись в легкую тоску почему-то несбыточному. Тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, и произнесла: «Наш первый совместный ужин». «Вчера же был», – пробормотал Соло. «Вчера вы с братом заказали пиццу», – фыркнула я. «Это другое». «Ты хорошо готовишь?» «Пока никто не жаловался». Соло замер на пару мгновений, но тут же снова вернулся к перцу. Я порхала рядом с ним, хватаясь то за одно, то за другое, хотя у меня почти все было готово и в лишней суете не было необходимости. Мне просто нравилось приближаться к нему, чуть касаясь плечами, чувствовать его аромат и окутывать его своим. «И часто ты готовишь?» – поинтересовался Соломон, упорно не поднимая головы. «Не очень. Когда уезжаю в другой город или страну, то обычно посещаю местные кафе». «Пашка говорил, что ты некоторое время жила в Италии». 3 месяца». «У тебя там парень». Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Соло. Мне показалось, что в его голосе прослеживались укоризненные нотки. «Ах, вот как. Похоже, он считает, что пока мой парень где-то там в другой стране, я тут развлекаюсь с другом брата». «Был». Сурово отрезала я, яростно протирая кухонный островок вафельным полотенцем. «Расстались?» Ну, наконец-то он на меня посмотрел. Вроде бы даже с некоторой надеждой. А может, мне это лишь показалось. «Расстались». «Переживаешь?» «Не особенно. Инициатива была моя, потому сюрпризом для меня это не стало». «Отличный загар, кстати». Пробормотал Соло, снова сосредоточившись на салате. Я хмыкнула, меняя тему. Позволила себе небольшой отпуск в Испании. «А здесь чем будешь заниматься?» Завтра поеду в студию, у меня съемки для билборда и две видеозаписи для рекламного ролика. В общем, на родине у меня с работой тоже все в порядке». «Необычная профессия», – прокомментировал Соло, когда мы уже сели за стол, а я заботливо расставлял тарелки. «Никогда раньше не общался с моделью». «Пользуйся, пока есть возможность». Наши взгляды пересеклись, и я игриво подмигнула, облизнув большой палец. Соломон уставился на мои губы и сглотнул. Я внутренне ликовала, но старалась ничем этого не выдавать. Кажется, эта рыбка заглотила мой крючок.